в черном кожаном пиджаке китайского производства, в польских джинсах и с сумкой через плечо с надписью латинскими буквами «Аэрофлот». При виде моего лимузина он остолбенел и открыл рот. Много лет спустя в Москве появится такого рода машина для перевозки поп-звезд и молодоженов. А тогда для советского человека это было одно из чудес техники, машина, по сравнению с которой советский членовоз казался игрушечным. Олег вряд ли когда до этого видел такую машину и вперился в нее, возможно, пытаясь вообразить, кто из нее может вылезти, и увидел меня. Для начала пошли выпить по кружке пива. Говорили. Олег сказал мне, что приехал сюда благодаря культурному фонду, который пригласил его не как писателя, а как члена редколлегии одного из самых прогрессивных изданий. Он был уже в Чикаго, в Ричмонде, где-то еще, а послезавтра едет в Нью-Йорк выступать в какой-то церкви перед эмигрантами. Признаюсь, я ему был очень рад. Но с первых же минут что-то такое меня стало смущать. Он мне с воодушевлением рассказывал о планах журнала на ближайшее время, о том, что у них в портфеле только что обнаруженные где-то стихи Мандельштама, последние рассказы Шаламова, неизданные рассказы Зощенко, что-то эпистолярное из Пастернака. «Ты представляешь, — говорил он, — абсолютно никакой цензуры. Мы никому ничего предварительно не представляем. Что хотим, то и печатаем». Тут я помню, что Олег был когда-то и обо мне вполне высокого мнения, сказал ему, «Если вы печатаете, что хотите, почему бы вам не захотеть меня напечатать?» Этот вопрос, очевидно, показался ему не очень уместным, потому что он мне на него просто ничего не ответил и перешел к другой теме, уже частично мной освещенной. «Ты», — сказал он в полуутвердительной интонации, — «домой, конечно, уже не вернешься?» — «Обязательно вернусь», — сказал я. — «Как только возникнет реальная возможность, так и вернусь». Он промолчал. И, как мне показалось, не только не понял ответа, но даже и не услышал его. Я спросил, слышал ли он о моем конфликте с Залыгиным. Он ответил, нет, а что? Но поскольку во вранье он не был силен, то тут же и проговорился, что был посвящен и, будучи на моей стороне, считает, что я сделал ошибку и сам себе напортил. У Чонкина имелся шанс быть опубликованным через какое-то время, но теперь я сам закрыл себе дорогу к печати. Почти слово в слово он повторил то, о чем предупреждал меня через выехавшего в Германию Борю Биргера Виноградов и то, что говорили другие. О чем я сам был, повторяю, более оптимистического и, как вскоре выяснилось, реалистического мнения. Вообще, в то время меня удивляли люди, которые называли себя перестройщиками, а иные еще пышнее — прорабами перестройки. Как раз во время моей рекламной поездки по Штатам случилось небольшое событие, от участия в котором я отказался. Мне позвонил Максимов и предложил подписать письмо, которое он сочинил и которое подписали Буковский, Орлов, Кузнецов, Аксенов, Неизвестный, кто-то еще. Письмо, обращенное к западным правительствам, предлагало не доверять словам и действиям советского руководства, которое, по словам подписантов, затеяло обычный в своем духе обман Запада. В нем было условие, после которого к советским намерениям можно было бы отнестись с большим доверием. Пусть Горбачев докажет. И следовал перечень доказательств, которые следовало потребовать от Горбачева. Я письмо не подписал по трем причинам. А. Давно стал уклоняться от подписания коллективных обращений. Б. Мне не понравился тон письма, бывший, по моему мнению, неуместно хлестким. И самое главное, В. Я видел, что перестройка уже переступила черту, за которой возврата назад нет. Можно было верить Горбачеву или не верить. Но пора было понять, что бывают необратимые исторические процессы. И этот был из таких. Ни Горбачеву, ни всему советскому руководству, если бы и захотелось, остановить этот процесс уже бы не удалось. Когда мне предлагали оценить ситуацию, я сравнивал Советский Союз с автобусом, который пытается съехать с горы. Автобус старый, шины лысые, бензин разбавлен водой, тормоза плохо держит. Водитель пытается не слишком разгоняться и удерживать машину на крутых поворотах, а пассажиры, кто требует прибавить газу, кто, наоборот, немедленно остановиться и сдать назад, а кто-то хватается за баранку и требует «дай по рулю». Я утверждал, что автобус остановить уже невозможно. У него есть два шанса. Или при умелом маневрировании съехать в долину, или рухнуть и оказаться там же в виде обломков. Галина Старовойтова, с которой я познакомился и подружился 2 года спустя, одобрила этот образ. Но меня удивляло, что сами эти перестройщики не сознают, каких пределов они достигли и к чему ведут их дальнейшие действия. Как только письмо 10, само по себе просто недальновидное, появилось, как тут же последовал суровый отпор. В тех же московских новостях собрались передовые интеллектуалы того времени: Олег Ефремов, Лен Карпинский, Михаил Шатров, остальных не помню. Сурово осудили подписантов и чуть ли не в один голос заявили, что эти люди проявили себя как враги перемен и окончательно закрыли себе дорогу домой. Это было отвратительно по тону и очень глупо по содержанию. Гораздо глупее, чем письмо 10. Меня тогда удивило, как же эти люди не понимают, что им, во-первых, хотя бы из соображений приличия следует не смешивать подписавшихся в одну кучу, не приговаривать их вслед за советской властью к пожизненному изгнанию и, во-вторых, подумать, чего же будет стоить эта перестройка, если она людей лишит возможности вернуться на родину, пусть даже за очень плохие высказывания. Вечером того дня, когда мы встретились с Чухонцевым в Гарварде, я за счет издательства, оно мне это позволило, пригласил Олега и Читу Манделей в ресторан роскошной гостиницы «Хайят». Небоскреба, построенного квадратом, с тогда еще диковинными стеклянными скоростными лифтами, с балконами, выходящими вовнутрь, в зимний сад, который каким-то образом заполнял всю эту многоэтажную пустоту, и где-то между этажами на площадке, державшийся на натянутых канатах, черный музыкант в белом костюме на белом рояле играл что-то негромкое. Мы ели какую-то изысканную пищу, слушали музыку, и вдруг Чухонцев наклонился ко мне и сказал: «Если бы меня заставили жить такой жизнью, я бы повесился». Я никогда не был слишком обидчив, но тогда мне послышался в словах старого друга упрек, который я уже слышал от многих других, что я сбежал сюда, упиваюсь этой окружающей роскошью и забыл все, что осталось на родине. Подчеркиваю, может быть, Олег такого смысла в свои слова не вкладывал, но я так его понял. Мне было обидно, и хотелось спросить Олега: «Неужели ты не помнишь, как я уезжал? Неужели не помнишь, как за 7 лет до того, сидя у меня на кухне и подвыпив, сказал: „Володя, если ты не уедешь, они тебя убьют“?» Битов и Чухонцев перед эмигрантами. Битов и Чухонцев выступали в русской церкви. Навстречу явилось много разного народа. Перед входом в храм толпились эмигранты, слависты, корреспонденты, западные и советские, в том числе и корреспондент «Правды», который брал интервью у Ахмадулины и Мессерера. Увидев меня, Белла кинулась ко мне и крикнула покинутому интервьюеру: «Вы видите, я обнимаюсь с Войновичем. Можно с ним обниматься?» На что корреспондент, не оценив или оценив издевки, милостиво ответил, что теперь в процессе перестройки можно. Между прочим, братание запрещено в американской армии, именно оно, как раз в описываемое время, стало одним из пунктов обвинения, охранявшим московское посольство США морским пехотинцам, которые очень глубоко братались с русскими девушками.